успели тенетники Бучени хорошо отдохнуть и перевязать свои раны, как по их душе явилось новое войско вредоносцев, на мой взгляд, превышающее прежние раза в два, а то и в три. Теперь вся надежда была только на помощь соседей. Драться с численно превосходящим противником на открытом месте было бы в высшей степени неразумно, и тенетники отступили под защиту башен, мгновенно заделав изнутри все входы и выходы. Благодаря оному обстоятельству я получил возможность ознакомиться с внутренним устройством и всей обстановкой этого шедевра паутинного зодчества. Башня делилась на несколько ярусов, соединявшихся между собой веревочными, то бишь паутинными, лестницами, а каждый ярус был оборудован бойницами, почти незаметными снаружи. Нижние ярусы уходили глубоко под землю и там разветвлялись. Добра, собранного здесь, с лихвой хватило бы на то, чтобы нанять нам в помощь, например, армию Ганнибала. А от ароматов копченых, сушеных, вяленых и соленых яств кружилась голова. Ничего не скажешь, к осаде тенетники приготовились основательно. Уроки поводыря не прошли даром. В сопровождении Рябова я поднялся на самый верх башни, где за низким парапетом укрывались лучшие стрелки тенетников. Вредоносцы уже вовсю хозяйничали в осиротевшем поселке, разрушая и поджигая пустые дома. Дым, смешиваясь с туманом, еще больше усугублял мглу, с некоторых пор повисшую над Ясменем. Даже сейчас, в преддверии боя, мне очень хотелось бы знать, когда, а главное чем, закончатся эти космическо-климатические выверты. Первую атаку на башне вредоносцы предприняли без всякой подготовки, наобум, видимо, полагаясь на свой численный перевес. Тенетники подпустили их поближе и хладнокровно перебили. Кольчуги, прикрывавшие только туловище, помогали мало. Стрелы без промаха разили в лицо и шею. Отойдя на безопасное расстояние, вредоносцы выпустили птиц, до того находившимся под надзором прытников. За каждой несчастной пичугой, чей полет направлялся снизу, с знатоками своего дела, тянулся по воздуху горящий труд. Попади хоть один из них внутрь башни, и нам бы всем не поздоровилось. Однако оказалось, что тенетники держат наготове ответное оружие. Из отверстий, расположенных под крышей башни, вылетели неведомые мне твари, маневренные, как летучие мыши, и беспощадные, как коршуны. Они задали крылатым поджигателям такую трепку, что от них только перья во все стороны полетели. Тогда вредоносцы, реорганизовав свои силы и учтя опыт прежних ошибок, снова двинулись вперед. Передние ряды прикрывались щитами, сделанными из обломков жилищ, а задние вовсю орудовали металлками. Расчет был ясен: если не поджечь башню, то хотя бы заставить ее защитников угомониться. Ядрышки с горящей смолой так и колотили по стенам, оставляя на них нашлепки огня, быстро превращающиеся в черные дымящиеся кляксы. Один из снарядов перелетел через парапет и угодил в тенетника, только что сделавшего меткий выстрел. От удара он не устоял на ногах и, уже падая из башни вниз, превратился в пылающую комету. К счастью, наши потери пока ограничивались этим единичным случаем, в то время как тела вредоносцев устилали все подступы к башне. Тем не менее, кое-кому из прытников все же удалось достичь подножия башни, и теперь, находясь вне зоны обстрела, они отбивались ее стен глину, готовили поджог. Военная наука гласит, что в подобном случае помочь может только вылазка, но Рябой упредил совет, уже готовый было сорваться с моих уст. Указывая рукой вниз, он сказал: «Смотри, что сейчас будет». «Куда смотреть-то?» «На поселок». Еще четверть часа назад я обратил внимание на шум, поднявшийся внутри башни. Можно было даже подумать, что защитники в спешке покидают ее. Однако в тот момент не придал этому значения. Мало ли какая нужда может гонять туда-сюда гарнизон осажденной цитадели. Но теперь, в соединении со словами Рябова, это, вроде бы незначительное происшествие, обретало некий особый смысл. Тенетники явно что-то замышляли. Воспользовавшись тем, что стрелы с башни летят уже не так густо, вредоносцы бросили на штурм почти все наличные силы. Внезапно в тылу у них разверзлась земля. Из образовавшегося провала хлынули тенетники, на бегу посылая во врага стрелы. «Вот вам и вылазка», — подумал я, — «да еще такая внезапная». Если тенетниками заняться всерьез, из них могут получиться неплохие вояки. Знать бы только, сколько жизней им осталось на этом свете. Оказавшись под перекрестным обстрелом, вредоносцев обуяла паника. Если стрелы уносили десятки жизней, то давка губила сотни. В считанные минуты пространство, прилегающее к башням, очистилось от способных к сопротивлению вредоносцев. Когда были добиты и частично способные, тенетники один за другим исчезали в этом самом провале, откуда и появились. «А не боитесь, что вредоносцы воспользуются этим путем, чтобы проникнуть в башню?» – поинтересовался я. «Сейчас его завалят», – сообщил Рябой. «Но в запасе у нас есть и другие подземные ходы». Словно бы в подтверждение его слов земля дрогнула, а из провала вырвался столб пыли. Уцелевшие вредоносцы, все еще весьма многочисленные, собрались на дальнем конце поселка, словно бы чего-то ожидая. Об отступлении они даже не помышляли, что казалось мне крайне подозрительным. Не знаю, как притники, но черевесы рисковать зря не любили. «Где же обещанная подмога?» – спросил я. «Еще рано. Враги взяли наживку, но еще не заглотили ее окончательно. Разгром обучения должен стать для них началом конца. Не просто поражение, а именно разгром, полный и беспощадный». Внезапно из тумана донеслись звуки, которые мог бы издавать кит, махнувший плавником на свою прежнюю жизнь и решивший вернуться на сушу. Окружавшие меня тенетники сразу насторожились. Что-то огромное, фыркая, хлюпая и урча, пробиралось по мелководью. В здоровенной округлой туши, с великим трудом выбравшейся на берег, я признал пресловутого крюконоса, так перемазавшегося в грязи, что его гладкая, густая шерсть стала похожа на тряпку, о которую вытирают ноги. Все связанное с водной стихией было противопоказано этой исполинской землеройке, но воля зверя находилась в полном подчинении у прытников, висевших на его загривке, словно пиявки. Даже заполучив столь грозного союзника, вредоносцы не рискнули вновь броситься на штурм. Что ни говори, а горький опыт сказывался. Вместо того они заставили крюконоса рыть вокруг башни землю, уничтожая тем самым подземные ходы. Разворотив весь поселок, зверь повернул свое могучее рыло в сторону нашей башни. «Стреляйте в прытников», — посоветовал я. «Надо лишить скотину погонщиков». «Прытник может залезть крюконосу куда угодно». В ухо, в защечный мешок, под кожу. Там его никакими средствами не достанешь. Это тот самый случай, когда нужно устранять не причину, а следствие. Однако стрелы, дождем сыпавшиеся на крюконоса, не причиняли ему никакого вреда. А угодить с такого расстояния в крошечный, заплывший жиром глаз, не удавалось даже самым метким тенетникам. Победа, не признающая ни правых, ни виноватых, вновь стала клониться на сторону вредоносцев. Явившиеся снизу тенетники принесли еще одну дурную весть. Через разрушенные подземные ходы в подвалы башни поступают грунтовые воды. «С этим уже ничего не поделаешь», — сказал Рябой. «У нас нет лишних рук, чтобы спасать накопленное добро. Башня строилась по указаниям поводыря, а он ничего не говорил об устройствах, откачивающих воду. Оставим все как есть, доверимся воле провидения». В следующий момент башня содрогнулась, словно корабль, напоровшийся на рифы, и стала медленно крениться. Несколько стрелков даже кувыркнулись через парапет. Как оказалось, причиной тому был крюконос, добравшийся таки до башни. Сейчас он подкапывался под ее фундамент, совсем как дикий кабан, который из-за горсти желудей безжалостно губит дубы. «Где-нибудь здесь есть летательный пух?» — спросил Рябой, невозмутимый, как всегда. Каюсь, сначала мне подумалось, что он тронулся умом, и ведь было из-за чего. Но другие тенетники так не считали и быстро доставили из нижнего яруса старый пуховик, судя по виду, служивший кому-то вместо подстилки. Рябой энергично встряхнул почти невесомый шлейф, заставляя тончайшие ворсинки пуха расправиться, а потом, перехватив его за середину, спустил концы вниз. «Мне не суждено узнать, кто победит в этой беспощадной схватке», молвил он, обращаясь ко мне. «Но я верю, что тенетники так или иначе возродятся и вновь увидят светоч. Поклянись, что ты не оставишь наших потомков без присмотра и станешь для них надежным поводырем». Совершенно ошарашенный столь неожиданным предложением, я забормотал что-то невнятное об отсутствии у меня соответствующих способностей, о необходимости все обдумать и взвесить, о своих собственных проблемах, но Рябой был неумолим. «Никаких возражений! Нельзя отказывать последней просьбе умирающему или обреченному на казнь!» «Но ведь ты жив-здоров!» «Считай, что уже нет!» Он решительно шагнул с края накренившейся башни в пустоту, и свободные концы пуховика взметнулись вверх, словно крылья огромной белой птицы. Уже издали донеслось. «Не забывай о клятве!» Используя пуховик вместо парашюта, Рябой опустился прямо на морду крюконоса и загнал ему по стреле в каждый глаз. Третьей стрелой Рябой успел срезать кинувшегося на него прытника, но тут шальной зажигательный снаряд воспламенил летательный пух, и все они, тенетник, крюконос, прытники, превратились в один общий костер. Окончательно сломленной гибелью крюконоса, вредоносцы уже собирались спуститься на утек, но путь им преградили бесчисленные плоты, на которых к защитникам Бучени прибыло подкрепление. Возможно, кто-то из вредоносцев и спасся, нырнув на глубину, но большинство нашло свой конец на окраине поселка, вдруг ставшего берегом острова. Как и мечтал Рябой, разгром был полный и беспощадный, но исход большой войны, к сожалению, не зависел от одного единственного сражения. По всему Есменю продолжали кострами пылать башни, а ополчение Бучени без отдыха металось от одного осажденного поселка к другому. Как-то раз, когда я добросовестно пытался облегчить страдания раненых, меня вызвали из башни на берег. Так уж повелось, что сейчас со мной советовались по самому пустяковому делу. Даже не дождавшись нового поколения тенетников, я уже как бы приступил к исполнению обязанностей поводыря. Размеры толпы, собравшейся на берегу, говорило о нетривиальности происшествия. Подобную шумиху не смог бы вызвать даже попавший в плен вредоносец. Такого добра у нас в последнее время хватало. Когда толпа расступилась, я с некоторым разочарованием убедился, что предметом общего внимания является всего лишь тенетник. Правда, выглядел он как-то чудно. Бессмысленный взор, неуверенные движения, слюнявый рот. Да и кожа на его совершенно обнаженном теле казалась куда более светлой, чем у других сестра-братьев. Впрочем, это еще не было поводом для ажиотажа. «Что случилось?» — спросил я. «Кто он такой?» «Сами не знаем», — ответили мне. «Он недавно выполз из воды. Внимательно посмотри на его тело». Сначала я не заметил ничего странного. Тенетник как тенетник. Ничем не хуже и не лучше остальных. Мозги ему, наверное, вышибли вредоносцы, оттого и взгляд безумный, а кожа могла посветлеть от долгого пребывания в воде. Однако более детальный осмотр, на котором в один голос настаивали жители поселка, поверг меня в изумление. Кожа на ступнях выглядела такой нежной, словно никогда не соприкасалась с землей, а бугорки на груди, откуда выходила паутинная нить и вырастали иголки, можно было рассмотреть разве что в увеличительное стекло. По земным меркам этому тенетнику отроду был день, самый большой два, и рост тут никакого значения не имел. Новорожденная пчела почти ничем не отличается от родимой сестрицы, уже доживающей свой век. Таковы были скупые факты, а ломать голову над их осмыслением я даже не собирался, будто бы у меня других забот нет. «Отведите его в какое-нибудь сухое место, оденьте и накормите. Больше мне нечего вам посоветовать». «А вдруг это оборотень, подосланный вредоносцами?» — высказался какой-то дурак. Смею утверждать, что дураки есть не только среди тенетников. На земле мне приходилось встречать дураков-поэтов, дураков-священников и даже дураков-генералов. «Не думаю», — ответил я. «Оборотни, демоны и колдуны здесь ни при чем». «Совсем недавно я видел еще одного похожего», — сообщил тенетник, прозванный Культей. Вследствие того, что в схватке прытник отгрыз ему кисть руки. «Он плавал мертвым в воде, поблизости от того места, где мы свалили в кучу мертвых вредоносцев. Все у него было как будто бы на месте, только рта и глаз не хватало». «Как не хватало? Рыбу отъели?» «Нет, вообще не было. Одни лишь ямки на лице, вроде вмятин». «Во времена великих бедствий от разных уродов, чудовищ и сумасшедших просто отбоя нет», — изрек я. — «Когда гаснут светила, сразу начинает плодиться и всякая нечисть». На следующий день, опять же по земным меркам, загадочный гость тихо скончался. Те, кто ухаживал за ним, потом говорили, что несчастный, хотя и выказывал все признаки голода, но не мог глотать даже жидкую кашицу.